115. 10 дней. 10 долгих суток Роджер нежился на шелковых простынях. Часами стоял под горячим душем, кривя губу. Перебирал название вин и требовал шеф-повара для передачи личных пожеланий перед завтраком. Он на все имел право, ведь его карты все еще не исчерпали свой лимит. Однако ни разу не заказал себе крепких напитков, хотя мысли его посещали. Более того, они его вовсе не отпускали, требуя реализации этих острых желаний. Но сила воли оказывалась сильнее. Роджер говорил себе «нет», и не потому, что избавился от зависимости. Просто его задание заканчивалось лишь после доклада куратору, которым был майор Янгер. Вот после доклада – другое дело. А пока он ел, пил и спал за счет казенных денег. А это совсем не то. Совсем не то. Еще в дате отправления он подгадал, чтобы прибыть домой в полдень. Чтобы солнце, чтобы все улыбались, чтобы полный день и все такое. Ночью Роджер возвращаться не любил. Ночь вызывала грусть и ностальгические воспоминания о детстве и первой школьной любви. Днем этого не было. Купив в порту новый коннектор, Роджер первым делом набрал номер Янгера. «Ну, я уже здесь». «Рад слышать тебя, комрад», — ответил куратор. «Где встречаемся?» «Давай в сквере. Ну, ты помнишь». «Разумеется, я помню. Когда?» «Через 2,5 часа». «Годится, приятель. До встречи». «До встречи, комрад». Помахивая чемоданом, который теперь казался ему втрое легче, чем прежде, Роджер подошел к окошку бюро проката машин. «Добрый день, сэр», – улыбнулась ему блондинка, от которой защекотала в паху. Однако, вспомнив, чем закончилось знакомство с блондинкой на задании, он немного подышал и успокоился. «Мне бы пару машинок, красотулечка». «Какие и куда, сэр?» «Давай Кило и Авантаж. Одну к ресторану Пегас». «Когда?» «Как можно быстрее». «Принято». «А вторую возле бульвара Корона. За кафе «Мармеладная ромашка». «Мармеладная ромашка», – вела название блондинка. «Это все, сэр? Я могу вам еще чем-то помочь?» «У меня казенная карточка, подруга», – осадил ее Роджер и подал карточку кредитного отделения, чтобы информация о платеже пришла только через 12 часов. «Но тут у вас будет большой процент». «Вот дура», – вздохнул Роджер. «Ничего страшного, красотуля. Пусть будет». «Я заканчиваю в 7:30». Она так вздохнула, что колыхнулся даже ее стол. «Неужели сиськи настоящие?» – подумал Роджер. «Нет, нет, я ей не верю». Выхватив квитанцию, он вернулся в зал и вместе с потоком прибывших в порт пассажиров вышел к стоянке такси. Таксисты. Как же они его задолбали. Уже со стоянки он связался с одним из своих поставщиков. «Кулер, ты?» «Привет, пират. Давно тебя не было слышно». «Слушай, срочно нужна аппаратура. Парочка чипов и экранный контроль». «Диапазон?» «Ну, пару кварталов». «Будет сделано. Куда доставить?» «Свяжусь позже. Скажу номер такси. Но приблизительно в начале бульвара Корона, перед фонтаном. И еще машинку с широким носом. 9 миллиметров». «Будет сделано, комрад. Доставим».